Прибыльная работенка. Глава первая, часть первая. Город Эроса, принадлежавший империи Лодрак, стоял на берегу реки и был известен как Шепчущий канал. Название исходило из окружающих его спокойных вод и предсказуемых течений. Эти воды стекали с зубчатых гор, что распростерлись к северу, и продолжали течь относительно прямолинейно, пока не впадали в океан. Раскинувшаяся дельтавод, расположенная в 5 километрах к югу от города, сформировала огромную болотистую местность – Шепчущие болота, что занимали площадью около 450 квадратных километров. К западу от Эросы находился лес троллей, названный в честь доминирующего вида монстров, которые жили в тех краях. Глубины леса были в основном неисследованными, но даже если не заходить в центр, они все еще оставались ценным источником высококачественных пиломатериалов и волшебных ингредиентов. Множество небольших деревень, усеявших его окраины, посвятили свое время земледелию и ухаживанию за плодородной почвой, но им пришлось иметь дело с реальной угрозой – нападением монстров и бандитов. Сам город расположен в юго-западной части империи. Выйдя за Шепчущие болота или через лес троллей на запад, вы попадаете на край континента, к берегам Мерцающего океана. Относительно близлежащие зубчатые горы раскинулись с северо-запада на юго-восток, через середину территории империи, вплоть до западного края континента. С горами на севере и северо-востоке и Мерцающим океаном на юге и западе от него находилась провинция долины Кредл. Единственный доступный наземный маршрут для входа и выхода из нее был к востоку от города Эроса, вдоль имперской дороги. Эта широкая, мощенная камнями дорога держала путь на север от города и проходила между Шепчущим каналом на востоке и лесом троллей на западе. Следуя этой дорогой, на север в течение примерно недели вы попадаете в город Монотал. Проще говоря, долина Кредл была одной из самых слабых и бедных областей империи. Поскольку они были почти полностью изолированы от других земель, к ним редко жаловали с визитом торговцы, купцы или просто путешественники. Хотя город Эроса действительно процветал, это было главным образом из-за его географического положения около входа в долину. Его положение нельзя даже частично сравнить с остальной частью провинции, что состояло всего из 2 городов, 6 более мелких городков и 31 деревни. Общая численность населения всего лишь 55 тысяч человек. Но, по крайней мере, эти числа определенно были таковыми еще 2 недели назад. Бедствие в Монотале, в результате которого погибло 8 тысяч имперских граждан, это одно. Но последствия этого события все еще продолжались. Распространялись слухи о грязном зеленом тумане, что распространялся из уничтоженного города толстой миазмой, отравляющей воздух и землю. Последующие расследования имперского мастера-шпиона показало короне всю глубину и ширину бедствия. Молодой император принял указ о том, что корона – приложит все усилия для сдерживания и возмещения ущерба, причиненного той земле. Реакция империи на катастрофу была бы гораздо медленней, если бы не Бернард Самсон, герой молота и избранник Терезы. Потеряв свою жизнь в бедствии, он в тот же день возродился в храме Терезы в столице, что позволило ему передать страшные новости о бедствии еще до того, как улеглась та самая пресловутая пыль. И все же, единственная причина, по которой расследование мастера-шпиона было проведено в столь кратчайшие сроки, связана с тем, что его команда использовала полульвов-полуорлов, существ, известных как грифоны. Оседлав крылатых зверей, они всего за несколько дней перелетели через негостеприимные зубчатые горы и добрались к месту катастрофы. Такой метод был просто экономически нерентабелен, если учесть огромное количество рабочей силы и сырья, которые необходимо было транспортировать, чтобы должным образом справиться с возникшей ситуацией. Да что уж там говорить, просто организация и транспортировка всего необходимого займет недели, а возможно даже месяцы. Кроме того, нет никакой гарантии, что они действительно смогут спасти этот район. А даже если бы они были, тогда вопрос стоял о времени для реализации придуманных ими решений. Другими словами, королевская власть не смогла должным образом успокоить население, и словно лесной пожар, долина Кредл начала утопать в волнении и страхах. «А что, если ветер распространит ядовитые миазмы?» — говорили некоторые. «А если из-за этого распространится какая-то страшная новая болезнь?» — спрашивали другие. «Это место проклято! Восстанут толпы нежити и расползутся по всей земле!» Это также было популярным, но уж совсем безосновательным бредом. В результате паники более 5000 человек уже выехали за пределы провинции. Общая численность населения региона сократилась с 55 тысяч человек до чуть менее 42 тысяч, и ожидалось, что спад на этом не закончится. Отчаяние достигло такого уровня, что лорды и дворяне испытывали серьезные сомнения в том, сможет ли регион действительно восстановиться. Однако были и те, кто получал от этого огромную пользу, а именно авантюристы в диапазоне от 40 до 60 уровней. Город Эросса, в котором обычно находилось около 10 тысяч жителей, внезапно оказался наполнен сотнями и сотнями авантюристов, пришедших на выручку населению. Но в конце концов, не только люди хотели оставить эту долину. Всевозможные монстры и дикие звери также начали мигрировать на юг и на восток. Они не преследовали за собой особой цели, лишь бы убраться подальше от места катаклизма. Бандиты также стали более серьезной угрозой, поскольку все больше и больше незадачливых селян отправлялись в дальние путешествия, не имея возможности или не желая нанимать себе охрану. При таких обстоятельствах неудивительно, что авантюристы оказались в курсе неестественно большого объема квестов, связанных с подчинением монстров или работ в качестве вооруженного экскорта. Разумеется, за общей ситуацией следили различные гильдии и принадлежащие к ним люди. И одна из них заработала на человеческих страданиях больше всех. И ею, как ни странно, была наемническая гильдия. Их офис представлял собой деревянное двухэтажное здание на оживленной дороге у северных ворот Эроссы. У этой организации была довольно оригинальная политика управления, в связи с чем во всех его офисах были бар и ресторан, а также частенько в этот сервис добавлялись услуги гостиницы. Другие гильдии также предлагали товары и услуги своим членам, но они сосредоточились на менее легкомысленных вещах, вроде продажи зелий, изготовления принадлежностей, оружия, брони и справочных материалах. Однако эта гильдия хорошо знала своих членов. Как правило, стереотипный наемник – это бродяга, все время проводящий в дороге и не имеющий собственных корней. Для них безопасного места, где можно было насладиться теплой едой, холодным напитком и чистой мягкой постелью, было более чем достаточно. И если кто-то задавал слишком много вопросов об их делах и пытался всунуть туда свой нос, наемник вполне мог пойти туда, где подобной проблемы не наблюдалось. В гильдии наемников подобному отношению места не было. В предложенных ими комнатах были двери с надежными замками, и никто никогда не задавал лишних вопросов. Такая политика гильдии и привела к тому, что в ресторане на первом этаже было очень тихо, несмотря на то, что в нем расположилось более 30 человек. Некоторые из них обменивались информацией, другие вербовали временных товарищей по команде, и все же подавляющее большинство из них завтракало, предаваясь раздумьям о своих заботах. Во всем помещении наиболее слышимый громкий звук – это слабый шепот говоривших и бряцание ложек и вилок. Деревянная входная дверь медленно распахнулась, и огромная фигура высотой более 2 метров вошла в здание. На ней был массивный черный плащ, закрывавший большую часть тела незнакомца, а лицо и волосы скрывала темно-синяя ткань, создавая собой некое подобие импровизированной маски, что оставляло открытой только небольшую область для глаз. Та небольшая открытая часть кожи была очень бледной, а его радужная оболочка глаза имела пронзительно-желтый цвет. Глаза, которые, как казалось, замечали каждую окружающую его деталь. На ногах, что высунулись из-под подола плаща, была пара крепких коричневых кожаных ботинок, размер которых был на порядок больше, чем у обычного авантюриста. Впрочем, как и остальная комплекция в целом. От одного взгляда на его высокую руку и его широкие плечи становилось очевидно, как хорошо сложено его тело. Телосложение, что хорошо подходило для профессии ближнего боя. Другими словами, оно основывалось на мышечной силе и выносливости. Например, воин, берсерк или паладин. Но сам его вид давал ясно понять, что последний вариант точно не его тип. Паладины слишком самодовольны и напыщены, чтобы зайти в подобное место. Не говоря уже о том, что они ничего не знали о некой утонченности, исходящей от этого незнакомца. Он двигался по деревянным половицам без тяжелых гулких шагов, которые вполне ожидаемы от человека его комплекции. Он также вносил в движение своеобразную грацию, которая точно давала понять, что он не просто какой-то пустой выпендрёжник. В самом деле, его странное поведение позволило собравшимся здесь наиболее наблюдательным наёмникам сделать вывод, что его профессия основана на ловкости. Например, рейнджер или разбойник. Возможно, он даже один из шпионов Его Величества. Тот факт, что он делал это, казалось бы, неосознанно, был верным признаком того, что уровень его профессии выше 25-го. То есть он был не новичком, а как минимум подмастерьем. Также возможно, что он уже перешагнул 50-й уровень и достиг ранга адепта. Все собравшиеся в гильдии смотрели на незнакомца, когда он шел через ресторан, прямо к бару в дальнем конце зала. «Что? Это всего лишь снова он!» — сказал один из голосов, хмыкнув в конце. Заговоривший эльф умолк и задумался о своем. Его завтрак, состоявший из чашки чая, двух жареных колбасок и миски с кашей, был для него гораздо важнее, чем какая-то темная личность. У большинства других была такая же реакция. Они продолжали свою ежеутреннюю рутину по заполнению желудка. В конце концов, подобные ему люди были довольно обычным среди наемников явлением. Конечно, размер этого парня заставил его выделяться чуть больше обычного, но вряд ли это был его первый визит в это место. Кажется, он всегда приходил во время завтрака или ужина, но при этом никогда не заказывал еду. Морщинистый старый дварф, присутствующий в баре, носил белоснежную рубаху с длинными рукавами и слегка мешковатые темно-серые штаны, оканчивающиеся парами ботинок бежевого цвета. У него была пышная коричневая борода с седыми прожилками, а голова была почти полностью лысой. Бармен-регистратор прекратил протирать и так достаточно чистый стакан, обратив внимание на вошедшего. «А, это вы, мистер Маннинвот», — поприветствовал его карлик, обращаясь в строго профессиональной манере.